Ванкувер, штат Вашингтон, 15 мая, 17:40. Патрульные пропустили их к дому Розегеров только после того, как они предъявили свои документы. У дома стояло 5 полицейских машин с эмблемами штата Вашингтон. Лора и Майкл прошли временное ограждение и поднялись на крыльцо. К ним вышел детектив Гарсия, с которым они связались еще в Пендлтоне. «Агент Квентин, лейтенант Тонио, добрый вечер. Думаю, вы хотите взглянуть?» «Да, если можно», — кивнула Квентин. «Попробовал бы я сказать нет», — хохотнул Гарсия. «Кстати, полчаса назад сюда прибыли еще 2 агента ФБР из Портлендского отделения. Они где-то наверху. Мне их позвать?» «Нет, не стоит специально затрудняться», — сказал Майкл, и Лора удивилась сарказму, прозвучавшему в его голосе. «Что это за семья?» — поинтересовалась она, входя вслед за детективом в дом, где вовсю суетились полицейские. «Соседи говорят, супруги Розегеры были очень гостеприимны, может, потому что не имели своих детей. Они несколько раз подавали прошение об опекунстве над сиротой из детского центра в Олимпии, но опекунский совет всякий раз им отказывал. С таким досье это неудивительно». В большой гостиной почти не было мебели, всюду валялись мягкие поролоновые подушечки, на стенах висели иероглифы с изречениями мудрецов и пожеланиями счастья, портреты Маркса, знаменитого индуистского проповедника, Мартина Лютера Кинга, Чехова. Во всяком случае, Лоре показала, что это был Чехов, и других не менее знаменитых личностей. У них тут каждый день куча народу ошивалась. Даже когда мы здесь появились, в доме находилось 5 человек, еще один попытался сбежать. Квентин присела, разглядывая книги на низкой книжной полке у стены. «Целая библиотека Конгресса», — сказал с ироничной усмешкой Гарсия. «Что ни слово, то революция. Я даже удивился, что мы тут оружие не нашли». «А что за людей вы задержали?» «Ну, 2 студента местного университета, несколько приезжих. Тот, что пытался сбежать, судя по виду, без определенных занятий и места жительства, сказал, что хозяева сами пригласили его. Сейчас пытаемся установить его личность. А вот это мы нашли в одной из комнат». Гарсия передал Майклу папку. Лора подошла ближе и разглядела множество вырезок. Все статьи касались исключительно Лейнскрикской трагедии и Эда Салливана. Лора почувствовала, что совершенно теряет почву под ногами. Если еще окажется, что она ошиблась, и с останками мальчика... Майкл многозначительно посмотрел на нее. «Неужели?» — услышали они вдруг. С верхних этажей спускались 2 человека с болтающимися на карманах пиджаков удостоверениями ФБР. «Крошка Квентин уже тут как тут!» «Привет, Бернс!» — без особого энтузиазма поприветствовала высокого блондина Лора, передавая папку детективу Гарсия. «Юджин! Когда мы в последний раз видели нашу Лору?» «Сегодня утром по телевизору», — хмуро отозвался второй агент. «Да нет, я имею в виду живьем. 3 года назад, верно?» «Представь, я тоже удивилась, увидев тебя здесь. Мне казалось, ты сейчас где-нибудь в Антарктиде допрашиваешь пингвинов». «Слава богу, нет. У меня, как ты знаешь, в Вашингтоне есть друзья». «Зная тебя, Бернс, трудно в это поверить». «А язычок-то у тебя все такой же острый», — засмеялся блондин. «Кстати, кто это с тобой?» «А, помню, лейтенант Тонио». «Добрый вечер, лейтенант. Не скажу, что рад встрече с вами, но что поделать, правила игры, к сожалению, устанавливаю не я. В этой игре я бы тебя даже к скамейке запасных не подпустил», — отпарировал Тонио. Лора теперь понимала, отчего Майкл был так саркастичен, когда узнал об агентах из портлендского филиала ФБР. Судя по всему, они уже встречались во время ведения дела с Салливаном. «Это уже нечестно, двое против одного. Юджин, ты слышишь, как разделывать твоего напарника?» Юджин благоразумно отвернулся, что-то спросив у одного из полицейских. Лора и Майкл, не сговариваясь, победно заулыбались. Гарсия с удивлением следил за их перепалкой. — Ладно, Квентин, я на тебя не в обиде, — пожал плечами Бернс. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Давай зароем топор войны. Тем более, что мы работаем в одной организации. Досадное стечение обстоятельств, — тихо сказала Лора, а громче добавила. — Бернс покаянный — это что-то новенькое. Неужели ты стал посещать проповеди миссис Джойс? Джойс Майер, популярная в Америке проповедница. Квентин, тебе кто-нибудь говорил о том, что с течением жизни человек переосмысливает себя и свое место в мире? Он меняется. Тебя устроит, если я притворюсь, что поверила? Если да, то давай считать на этом приветственную часть законченной. Вы нашли еще что-нибудь, кроме газетных вырезок? «Юджин, дружище, покажи агенту Квентин, что мы нашли». Напарник Бернса, оторванный от увлекательной беседы с полицейским, вытащил из кармана пакет, в котором находились фотографии. Лора сразу узнала фасад здания госпиталя в Пендлтоне, сфотографированный со стороны дороги. «Как видите, супруги давно готовились к похищению», — сказал Бернс, подходя к единственному большому зеркалу над камином и укладывая и без того идеально уложенные волосы. — Мы еще изъяли фотоаппарат и аптечку в ванной, — добавил Гарсия. — Это все? — спросила Лора. — Пока да, — кивнул детектив. — Я могу поговорить с задержанными? — Поприсутствовать на допросе, вы хотели сказать, — весело вмешался Бернс. «Ну что ж, нет проблем, мы как раз собирались в участок».